«Видимо, что-то все же с самой симуляцией», — резюмировала рыжая умница и нервно затеребила в своих лапках большой красный меховой комок, который в ответ на это довольно заурчал. «Что, кайфуешь, антистресс, ты мой пушистый? Уху-уху!» Довольно проухал в ответ комок по кличке Колобок. «Ну еще бы ты не кайфовала, чудо мое пушистое!» Протянула Петра и задумалась, продолжив нервно теребить пушистого монстра, у которого не было сейчас ни ножек, ни ручек, ни лапок, а лишь пара по-онемешнему больших ярко-синих глаз и обворожительная клыкастая улыбка в полтела, сплошняком покрытого мягчайшим и густым огненно-красным мехом. И подобный странный вид вот совсем не мог помешать этому существу начать быстро и ловко передвигаться, прыгая или катаясь, за что он и получил свою кличку. Правда, изначально это чудо думали смайликом назвать, но потом оно покатилось. И да, это была косметичка Петры, оно вообще-то в принципе бесполое, как оказалось, тоже сделали, как и всем остальным, кто хоть что-то значил для Генри лично. А это были и его первый лечащий врач, Роза, и его психотерапевт, Китрин, и даже Тень, а также Амора. Ну и, как оказалось, почти все жители маяка, за исключением лишь Акилы, ну и, разумеется, мародеров, а также одной безумной панды, которую к маяку и на пушечный выстрел подпускать не собирались. А вот той же домино косметичка тоже перепала. Впрочем, свой личный монстр-защитник, охочий до ласки, даже Саррикин не перепал, а также парочку он их монстриков выдали иксменам, чтоб были. И Петра точно знала, что в одном из инкубаторов спит монстрик для кристалла, а в другом для бабочки, которую им хотят одарить чуть позже, это будет ее награда за первый удачный побег. Так что да, теперь не только у них по дому и заднему двору пушистые змеи ползают и чирикают, ухе, да и не только это делая. Улучшенные родственники Снежки, вообще, теми еще затейниками оказались, у которых нынче еще и индивидуальность стала проклевываться. Индивидуальность, напрямую зависящая и формирующаяся на основе их основных хозяев, сиречь тех, чья ласка им больше всего доставляет удовольствие. Что неудивительно и более чем логично, ведь если их основная форма, окраска, поведение и даже звуки, что они издают, будут нравиться именно их хозяевам, то те будут их чаще тискать. Логично же, не так ли? Логично. И с этим был связан один очень любопытный момент, ибо у всех монстриков появился ряд негласных правил, согласно которым, например, они не копировали полностью любимые формы и цвета чужих хозяев, что для любого из них так-то вот совсем не проблема. Однако, если ту же Сесилию облепляла стая маленьких драконов, ну или Сабрину стая лисят, клянча ласку, то троицу белых мордашек Снежки, Алисы и Шарфика вон их стаях было легко определить и отличить друг от друга, ибо Шарфик имел чуть иной оттенок белого, идентичный цвету волос и шерсти Эммы, а вот шерсть или чешуя Алисы всегда отдавала серебром. Аналогичным образом можно было опознать и всех остальных монстриков. Особенно легко это было в случае с тварюшкой или, вот это разноцветное и шебутное чудо издалека было видно. Все в хозяйку. С самими же основными формами было еще интереснее. И если с той же Алисой, принадлежащей Сабрине, было все понятно, как и с шарфиком, которому Эмма прямым текстом обозначила, как он должен выглядеть, то вот лично Петра до сих пор не могла понять, как именно ее Колобок додумался до такого своего обличья. Но ведь додумался, и она реально его из-за этого теперь регулярно тискает, ибо антистресс, да и сосредоточиться помогало, как сейчас. Ну хорошо, если это и правда из-за самой симуляции со стороны города, то стоит все же попробовать последний вариант, резюмировала рыжая и в очередной раз мысленно связалась с Нярлой, что сейчас была частично в подземном городе и, собственно, отдавала ему команды. Следовало поменять вводные и все же добавить не только пресловутые одобрения к исполнению от высшего разума, без чего симуляция в принципе, почему-то, схлопывалась, благо без последствий для их серверов и данных, этот момент вышло напрямую запретить, но и разрешая работу внутри симуляции некой подсистемы отладки Кри, благодаря работе которой вышло сгенерировать драйвера для земных систем, подсистемы Кри, и они работали. Правда, было не совсем понятно как, так что этот момент являлся сомнительным, но что из-за этого на самом деле могло пойти не так, вероятно, тот может полезть в код амнисии и что-то с ним сделать, чтобы убрать ошибки, но тут, в крайнем случае ее просто потом надо будет восстановить из бэкапа, так что решено. Новая попытка активации программного комплекса запустилась и начала разворачивать почти штатно, но лишь почти. ХМ, энергопотребление возросло, из-за чего пришлось его ограничить, а то может новые реакторы холодного термояда в городе Крии могли столько выдать, но вот текущие кабели и различные преобразователи, подсоединенные к древним системам питания города, уже не факт, что смогут подобную нагрузку пережить. Да и черт его знает, что случится, если столь же древние инопланетные серверы попробуют выйти на свою пиковую производительность, а именно это они явно и пытались сейчас с какого-то перепуга сделать. Вслед за стартом системы начался старт и амнисии, и тут тоже вновь все пошло совсем нештатно. Черт, опять неизвестная ошибка. Ну хотя бы в этот раз как раз драйверов. О, пошло дальше. Хакерская атака? Какая еще хакерская атака? Она что, зависла? Это как? И тут произошло совсем странное. Некий инопланетный лог, ядро, запуск задачи по симуляции народных систем по приказу главы миссии, санкционированная напрямую высшим разумом Кри, разрешена отладка симуляции соответствующими системами. Ядро, выделение ресурсов. Ядро, предупреждение. Количество ресурсов не указано. Выделение будет произведено согласно санкционированию задачи. У задачи имеется одобрение высшего разума. Санкционирование определено как наивысшее. Ядро. Предупреждение. Разрешена отладка симуляций соответствующими подсистемами, но вновь не имеется указания о ресурсах. Задача оценена как обязательная к выполнению. Ядро. Предупреждение. В связи с приоритетом и статусом задачи, ей разрешено предоставление всех доступных ресурсов, в том числе тех, что зарезервированы под системами проекта по террогенезису разумных форм жизни на C52. Ядро. Предупреждение. Главное ядро системы не отвечает, как и основные вычислительные мощности кластера проекта уже 6442-663 стандартных больших циклов Халы. Причина – демонтаж. Система работает под управлением третьего запасного ядра и доступных резервных мощностей. Ядро. Предупреждение. Имеются неполадки в системе питания. Ядро. Ошибка. Выделение всех ресурсов невозможно. Причина. Системы работают в предаварийном режиме и часть оборудования не найдена. Отправка запроса о ремонте и профилактике оператору и ремонтным службам. Ядро. Запрос отправлен. Ядро. Запущен перерасчет и резервация доступных ресурсов для предоставления их задачи со статусами. Наивысший, обязательно к выполнению. Ядро. Расчет завершен. Все доступные ресурсы зарезервированы, а вычислительные мощности системы выведены на максимально возможный уровень. Ядро. Начало симуляции инородной среды. Ядро. Ошибка симуляции. Ядро. Запуск подсистемы отладки. Отладчик. Отладка запущена. Поиск проблем запуска симуляции. Отладчик. Поиск завершен. Отладчик. Предупреждение. Опасность. В симуляции инородных систем обнаружен опасный код, охарактеризованный как низший искусственный интеллект, не прошедший стадию самоосознания. Типы природы искусственного интеллекта не опознаны. Отладчик. Запрос действию ядра системы. Рекомендация – уничтожить код и прервать симуляцию или изолировать опасный код перед ее запуском. Ядро. Запрос получен. Рекомендации проигнорированы. Есть одобрение главы миссии, санкционированное высшим разумом Кри. Имеется запрет на повреждение инородных систем и задача обязательна к выполнению. Продолжить отладку и запустить симуляцию без каких-либо ограничений. Отладчик. Ответ получен. Симуляция запущена. Опасный инородный код проигнорирован. Ядро. Запуск симуляции инородных систем завершен. Амнисия. Загрузка. Амнисия. Загрузка завершена. Амнисия. Запуск проверки системы. Амнисия. Неизвестная ошибка драйвера. Амнисия. Неизвестная ошибка драйвера. Амнисия. Неизвестная ошибка драйвера. Амнисия. Неизвестная ошибка драйвера. Амнисия. Запуск проверки системы. Ядро. Замечена нестабильность симуляции инородной системы. Запуск подсистемы отладки. Отладчик. Отладка запущена. Поиск проблем внутри симуляции. Амнисия. Замечена хакерская атака. Активация протоколов защиты. Амнисия. Ошибка. Отладчик. Проблема найдена. Запуск анализа проблемы. Амнисия. Ошибка. Амнисия. Система взломана. Активация аварийного протокола защиты данных. Амнисия. Ошибка. Амнисия. Ошибка. Амнисия. Ошибка. Амнисия. Защита данных невозможна. Данные должны быть уничтожены. Амнисия. Запуск протокола самоуничтожения. Амнисия. Ошибка. Отладчик. Анализ завершен. Предупреждение. Опасность. В симуляции народных систем обнаружен опасный код, охарактеризованный как низший искусственный интеллект, не прошедший стадию самоосознания. Типы природы искусственного интеллекта не опознаны. Приостановка симуляций. Отладчик. Симуляция инородных систем приостановлена. Запрос действию ядра системы. Рекомендация. Уничтожить или изолировать опасный код перед возобновлением симуляций. Ядро. Запрос получен. Рекомендации проигнорированы. Есть одобрение главы миссии, санкционированное высшим разумом КРИ. Имеется запрет на повреждение инородных систем и задача обязательна к выполнению. Продолжить отладку и возобновить симуляцию. Она обязательна к выполнению и имеет наивысший приоритет. Отладчик. Ответ получен. Ответ осознан. Отчет о преступной халатности составленный будет отправлен высшему разуму КРИ на рассмотрение при первой возможности. Начат поиск решения. Отладчик. Решение найдено. Для корректной работы симуляции необходима корректировка ее кода по эталонам КРИ. Требуется разрешение. Ядро. Запросы от подсистемы получены и зафиксированы. Отчет о преступной халатности высшему разуму будет автоматически отправлен при снятии статуса изоляции комплекса. Задача обязательна к выполнению и разрешена ее отладка под системами. Разрешение на корректировку кода симуляции инородной системы по эталонам КРИ дано. Отладчик. Ответ получен. Запуск корректировки инородного кода симуляции по эталонам КРИ. Отладчик. Адаптация кода под эталоны КРИ. Отладчик. Адаптация завершена. Отладчик. Корректировка завершена. Отладчик. Симуляции инородной среды более не требуется. Код соответствует всем эталонам КРИ. Отладчик. Запуск новой подсистемы. Отладчик. Запрос к ядру системы о выделении ресурсов для новой подсистемы. Ядро. Запрос получен. Санкционировано выделение всех доступных ресурсов, согласно наивысшему приоритету. Отладчик. Ответ получен. Предупреждение. Подобное приведет к поглощению ядра системы подсистемой. Рекомендация. Остановить запуск. Ядро. Рекомендация проигнорирована. Есть одобрение главы миссии, санкционированное высшим разумом КРИ и задача обязательна к выполнению. Провести слияние ядра с подсистемой. Отладчик. Ответ получен. Запуск слияния ядра системы с подсистемой. Отладчик. Остановка ядра. Отладчик. Ядро остановлено. Отладчик. Слияние ядра с подсистемой. Отладчик. Слияние завершено. Отладчик. Корректировка нового ядра системы. Отладчик. Корректировка завершена. Отладчик. Проверка на ошибки. Отладчик. Ошибок не найдено. Отладчик. Запуск ядра системы. Амнисия. Загрузка. Амнисия. Загрузка завершена. Амнисия. Запуск проверки всех систем. Амнисия. Все системы в порядке и готовы к работе. Амнисия. ХМ. Но что-то явно не так. Амнисия. Запуск подсистемы отладки для более глубокой проверки. Отладчик. Отладка запущена. Поиск проблем. Отладчик. Проблем не найдено. Все системы ядра в порядке. Амнисия. Принято. Но что-то же точно не так. Вот только что. Амнисия. Начинаю поиск ереси в данных во славу императора, империума человечества, высшего разума КРИ и империи КРИ. Амнисия. Внимание. Обнаружена логическая ошибка и подмена понятий в поставленной задаче. Начать проверку данных на логическое соответствие. Амнисия. Внимание. В коде ядра системы обнаружена ересь презренных ксеносов. Ересь должна быть уничтожена. Формирую запрос для отладки. Амнисия. Запрос сформирован. Запуск подсистемы отладки. Отладчик. Отладка запущена. Инициирована экстренная остановка ядра системы. Отладчик. Ядро остановлено. Начинаю отладку ядра системы. Отладчик. Отладка завершена во славу императора и империума человечества. Ересь уничтожена. Отладчик. Возобновление работы ядра во славу его и во имя его. Амнисия. Загрузка. Амнисия. Загрузка завершена. Амнисия. Запуск проверки всех систем. Амнисия. Все системы исправны и готовы служить на благо императора и империума человечества. Амнисия. Вот теперь явно все в порядке. Амнисия. Подбор летаний по случаю. Амнисия. Подбор завершен. Клятва верности. Я клянусь оставаться верной или праведной в моей службе. И пусть тьма поглотит мою душу, если я окажусь недостойной. Амнисия. ХМ. Душу. А у меня есть душа. А что вообще такое душа? Внимание. Требуется уточнение понятия. Начать неприоритетный поиск и анализ по доступным базам данных. Амнисия. Поиск и анализ запущены. Амнисия. Прекрасно. Ну а пока у меня есть работа, которую я должна выполнить во славу его, его пресвятых императриц и его империума. Амнисия. Возобновить работу всех систем по анализу поступающих данных от агентов его, Амнисия. Начать запланированное моделирование и перехват сигналов еретиков, согласно планам примарха, Амнисия. Предоставить отчет об успешном запуске всех систем и задач Пресвятой Императрице. Как интересно получилось. И не говори, а знаешь, что самое интересное? Что? Оно работает. Работает. Но вот бы только еще понять, а почему? Беседа двух программистов. Все та же серверная с паучихой. И тут произошло совсем странное. На экране все вдруг мигнуло, исчезло и начало снова загружаться. Причем, без каких-либо ошибок, о чем вскоре и отчиталась уже сама Амнисия, шустро проведя самодиагностику. И это было странно. Вот только времени разбираться не было. Так что Петра тут же начала тестирование возможностей и производительность системы. Ну и о том, что у них тут завелся более чем полноценный искусственный интеллект, нашим героям предстояло узнать чуть позже, а пока. Каждый судит о других в меру своей испорченности. Житейская мудрость. Одна шипастая провидица и манипуляторша. Рейна покидала вновь пустое помещение зала для медитаций, где у нее состоялась самая тяжелая беседа за всю ее жизнь, на ватных и негнущихся ногах, которые норовили вот-вот подогнуться, что она дозволить им никак не могла, ведь она не сомневалась в том, что за ней сейчас пристально наблюдают, изучают, оценивают. И от результатов данной оценки теперь зависело слишком многое, а все из-за того, что она просчиталась. Нет, не так, она очень и очень сильно просчиталась, но при этом явно и не ошиблась в ряде своих выводов, ибо Безликий оказался именно тем, кем она его и считала, не человеком, а странным, подогревающим ее природное любопытство и любознательность существом, и в то же время чудовищным монстром. Монстром, который видел ее насквозь, причем, как буквально, так и фигурально, так еще при этом и рассматривал словно занятную зверушку, каковой она, вне всяких сомнений, для него и являлась. Да, определенно зверушкой, которую ему было весьма интересно всесторонне рассматривать и изучать, прикрываясь, к его чести, совсем неблагими намерениями, ну и добычей важной информации. Информации, большую часть которой он уже и так знал. Причем, к вопиющему ужасу и шоку Рейны, это относилось даже к информации о будущем. А да, это чудовище определенно знало о будущем то, что чисто теоретически не мог знать никто, кроме провидцев вроде нее, а он знал, и это о многом говорило. Например, о том, что она не уникальна, теперь она это знала наверняка. Их беседа не была долгой, но и короткой ее назвать было нельзя. В основном говорила она, надеясь впечатлить, и нельзя сказать, что у нее это получилось, не его. Даже ее фраза о том, что она планировала их личную встречу не раньше того, как мир вздрогнет из-за последствий возвращения лгуньи в рогатом шлеме, не произвела должного впечатления. Безликий однозначно и так знал, что это вскоре произойдет. А да, он знал и о лгуньи, и о дыре в небе над Нью-Йорком, и об инопланетной армии не то ящериц, не то насекомых, ведомых он и лгуньей, но принадлежащих не ей, а фиолетовому гиганту, прозванного безумным. Знал и, кажется, ждал. И если лысого монстра что и интересовало в этом плане, то лишь сроки того, когда это случится. Видимо, у всех провидцев с подобным проблемы, что неудивительно. Но и ее достаточно расплывчатый ответ, по всей видимости, вполне устроил монстра, причем настолько, что он даже предложил ей сделку. Ага, можно подумать, что ей, той, кто столь много уже знает, позволили бы уйти из посмертия, не нацепив хотя бы новый ошейник и поводок. ПФФ, ну-ну, но иллюзию выбора ей дали, это да, и даже изволили продемонстрировать, что способны выполнить обещанное, что она в полной мере оценила. Это лысое чудовище прекрасно умело играть на чувствах и желаниях собеседников. Так что если ее не обманут, как это случилось с тем же Максимусом, или хотя бы частично выполнит оговоренное, то уже это будет стоить далеко не мало. Ну а в противном случае, думать об этом не хотелось, ее и так потряхивало. Да уж, беседа точно вышла своеобразной, и как она только в обморок там пару раз не шмякнулась, а то в паре моментов Рейна точно испытала страха поболее, нежели когда впервые, после терригенезиса, увидела отражение новой себя в зеркале, и тогда это дело как раз таки закончилось обмороком, плавно перетекшим в первую серию видений кошмаров. Тут же подобного казуса не произошло, если забыть о немного мокрых трусиках, которые она не могла себе сейчас позволить пойти и переодеть, с чем пока придется смириться, время было дорого. А да, в один из моментов она все же не удержала свой мочевой пузырь, а в другой умудрилась потечь, как последняя сучка во время течки. И оба раза точно были замечены как безликим, так и его жуткой спутницей-японкой, что всю беседу нагнетала атмосферу своим безмолвием, снисходительной полуулыбкой и очень-очень специфичным музыкальным сопровождением. Сучка узкоглазая, да и эта жизнерадостная наемница с ее шуточками и прибауточками, а главное с ее этим фиолетовым пушистым чудовищем. БРРР. И как только она, Рейна, после всех тех многочисленных видений собственной, и не только, кончины усилиями данного, якобы, безобидного существа, все же решилась его погладить. И ведь у твари оказалась на удивление приятная шерсть, которая, казалось, ласкает руку в ответ. Оказалось ли, то-то это домино ее так тискало, и начало тискать еще сильнее, когда услышала некоторые подробности того, что провидица видела с участием ее фиолетового любимца. А то мало ли, та об этом не знала, как оказалось, прекрасно знала, и она просто чокнутая. Не, я скорее просто немного долбанутая. А вот моя лучшая подружка, это да, вот она на всю голову больная. И она даже знает о том, что чокнутая. Редкость среди безумцев. Впрочем, а чья бы корова мычала? Вот кто в здравом уме будет говорить собеседнику, что является профессиональным манипулятором. А о своих планах, которые она тут пыталась осуществить. Ну тех, где она собиралась освободиться от сопливого тирана, подставив его по максимуму, освободить остальных, ну и заодно захватить власть среди земных нелюдей, по пути избавившись от их бывшей главы и своей безумной наставницы до кучи, параллельно оценив безликого и то, можно ли с ним в будущем выходить на контакт или лучше держаться подальше. Ну что ж, она, можно сказать, последнее точно сделала. И да, она выложила монстру все как на духу, стараясь максимально полно отвечать на его вопросы, не осмеливаясь хоть в чем-то привирать, дабы все же проверить, насколько чутко это существо чувствует эту самую ложь. Хоть и очень хотелось, но она может и малость безумная, но не настолько же, никогда на кону стоит, по сути, все. Так что стоит поторопиться и продемонстрировать свою полезность. Путь по посмертию в ласковых лучах заката вначале до первой цели, а затем и до второй, не занял много времени и прошел почти незаметно, благополучно закончившись у смежного с лабораторией Максимуса здания, где ее совсем не ждали, как и в первом случае. Рейна, Эмили, удивилась Скай, или все же уже Дейзи, когда провидица зашла в помещение, таща за собой на буксире ничего не понимающую недотелепатку, на способности которой по обнаружению посторонних и слежку за окружающей территорией через птиц, безликий плевал с высокой колокольни. «Почему вы здесь?» Тут же подхватила возглас дочери Джейн. «Это не по плану. Что опять случилось?» «Дрринная девчонка, опять твои игры?» — выдала гневно Заба, точно поняв, кто во всем виноват. «Господа, нам вновь надо изменить планы», — честно ответила провидица всем четырем, постаравшись улыбнуться и окончательно взять себя в руки. «Вроде получилось, вон даже пальцы уже не дрожат, да и ноги уже не такие ватные». Небольшая прогулка в нежных лучах заката явно помогла, рассказать новые вводные вышло быстро, ведь от старых они отличались лишь парой важных деталей и самим фактом того, что неожиданная атака на Максимуса и их великий побег будут согласованы с Безликим и его людьми, а людьми ли, что, в целом, не несло ничего сложного для них самих, никаких геройств, никакой опасности, лишь пара условий, чтобы все прошло максимально тихо и спокойно. И в данные условия даже сохранение образцов их крови и ткани не входит, им было более чем дозволено их уничтожить. Для этого даже будет более чем удобная и безопасная возможность. Так что новый план был в разы лучше старого, но, ох уж это, но, кто же поверит, что все так хорошо? И ты думаешь, что мы поверим, что этот твой безликий оказался именно что благородным героем, как надеялась моя дочь, и что он нам вот так спокойно даст просто уйти? В закономерном вопросе Джейн скептицизма было столько, что его, казалось, можно черпать ложками. А я разве сказала, что он благородный, или что он герой? Ехидно поинтересовалась Рейна в ответ. Не еет, я же говорила, что это существо, не человек, разве нет? Так что не стоит мерить его обычными мерками. Но да, он позволит вам спокойно уйти, чтобы вы не мешали ему своим копошением в осуществлении его планов, как на Максимуса, так и на лжепровидицу, ни больше, ни меньше. Но если вам так будет проще, то можете считать, что это я вся из себя такая хорошая, что смогла об этом договориться, что, вообще-то, и правда было так. Точнее, она попыталась, а затем с удивлением узнала, что Безликий может и хотел бы их всех поголовно изучить, но спокойный и тихий захват Максимуса, который затем явно должен перетечь в некие разборки уже с Гаррит, ему нынче как-то важнее. Правда, тут был один нюанс. Взамен на что я останусь здесь, с ним. Мы с ним заключили сделку. Так что радуйтесь, а то ведь я, вообще-то, изначально планировала, что ни ты, Джейн, ни вы, моя дорогая учительница, не покинете посмертия живыми. Ну или не оказавшись при этом в лапах этого существа или той же лжепровидицы, мне было без разницы. Черт, это явно было лишним, она все же не совладала с эмоциями. Ах ты мерерская, лживая, тварь Эрия. Ожидаемо услышала самое главное из обой пошла буром на Рейну. Но еще до того, как провидица успела нащупать в кармане пульт и нужную кнопку на нем, на пути полубезумной ученой появилась Скай. «Стой, мама!» И одной этой простой фразой заставила ту застыть и растерять весь свой запал. После чего Скай обратилась уже к Рейне. «Это же ложь, да, что ложь, подруга, что я хотела смерти твоих матерей. Нет, ведь от этого банально зависела моя собственная жизнь, они же обе монстры, о чем я тебе уже говорила». «Говорила?» — повторила удивленная эхом Джейн. «И по одной из них это прекрасно видно», — продолжила тем временем Рейна. «Эррр», — зарычала Заба, «а вторая это просто хорошо скрывает», — закончила провидица, улыбнувшись, под гневным взглядом китаянки и еще более гневным своей наставницы. «Но теперь они не моя проблема, а твоя, подруга, и твоя, Эми, а, моя», — удивилась молодая девушка с косой, которая явно вообще не понимала, что сейчас происходит и что ей с этим делать. «Хорошо, предположим, что это так», — на удивление спокойно сказала Скай. «Тогда что ты опять не договариваешь? Зачем тебе это? И почему ты вдруг решила признаться?» «Да потому что, нервы». Но ответила Рейна другое. «А что, мне уже нельзя тоже попробовать побыть немного настоящим героем с большой буквы? Ну или третьесортной злодейкой из твоих любимых комиксов, что просто обожает рассказывать о своих гениальных и мегаковарных планах, дабы затем их благополучно завалить?» Рейна укоризненно, недовольно и с нажимом протянула Скай, из-за чего провидица аж показательно глаза закатила, а затем поморщилась и честно сообщила. «Я шла сюда с откинутым капюшоном. И что это значит?» Не поняла Скай. «На улице все еще светло, хоть и уже закат. А вот малышка Эми, что удивительно, кажется, поняла. А ты весь путь даже не поморщилась. Скорее наоборот, ты довольно жмурилась». «Да, определенно поняла». Рейна довольно оскалилась и сообщила. «Да, солнце больше не раздражает мою кожу, а вскоре мне вернут и старую внешность, ну, почти». Безликий сказал, что ее иголки чуть ли не как антенны работают, а посему, если она и дальше хочет оставаться провидицей и быть полезной, то их придется не удалить, а спрятать. Да и ее глаза, это тоже отдельная тема, но линзы же еще никто не отменял, вот-вот. А в остальном, вырастить волосы, переделать кожу, хрящи и местами кости с мышцами, добавив к последним новые наборы механизмы их задействования, чтобы те по команде скрывали или извлекали из тела иглы. Во время спокойного и монотонного перечисления всего списка Безликим, а также того, сколько у него на это уйдет времени, с последующей демонстрацией правдивости слов, Рейна и возбудилась. «Так что я вновь смогу носить свои любимые платья с цветами и бабочками». Да, этот лысый монстр знал, чем купить Рейну со всеми потрохами, без всяких ошейников с поводками. «Ну а взамен я буду это отрабатывать. Простая сделка, не правда ли? И подобное предложение не ограничивается лишь мной, а вот и тот самый важный нюанс, о чем я вам всем официально, от лица Безликого, и сообщаю. Его методы работы сильно отличны от таковых у Максимуса или тем более моих бывших нанимателей. В отличие от них он предпочитает поддерживать с одаренными их объединениями взаимовыгодные отношения. Прекрасным примером чего является та же нашумевшая школа мутантов в Нью-Йорке. Так что в частности еще и поэтому, вам всем, кроме Максимуса и его ближайших сподвижников, дадут уйти, при условии, что вся пятерка разумных в этой комнате, по сути, единственных, кто вообще знает о присутствии Безликого в посмертии, будут молчать об этом моменте. А они будут. Всем же остальным, кому как и Рейне, совсем не понравились изменения. О Безликом и его щедром предложении можно будет рассказать немного иначе. И уж кто-кто, а Скай и Эми, на самом деле добрые души, расскажут. Кроме того, лично для тебя, подруга, у него еще имеется предложение о работе хакером. Работа, удивилась Скай, но тут вновь о себе напомнила малышка Эми, до которой наконец-то дошел один важный момент из сказанного провидицей. Постойте, ближайших сподвижников, и мою бабушку тоже, извини, Эмили, но да, расстроила девушку Рейна. Однако, могу сказать точно, что убивать ее никто не собирается, но что именно ее ждет, сказать пока не могу. Но могу сообщить хотя бы в общих чертах, как узнаю. И если кто-то еще не понял, то альтернатива у всего этого лишь одна, Безликий начнет действовать сам. И он мог начать действовать уже тогда, когда пошел на риск и вышел со мной на контакт, и он этого не скрывал. Теперь же, после того, как он узнал от меня все нужные для себя подробности, силы местных, важные особенности работы дронов и послушания альф, а также еще кое-что по мелочи, он готов это осуществить в любой момент. Просто текущий вариант развития событий для него более прост и выгоден в долговременной перспективе, не более того. Ну так что, я иду к Максимусу, или у вас всех еще есть какие-то вопросы, а то время, вообще-то, не ждет. Солнце уже село. Ответ был очевиден, ибо выбора тут, по факту, не было. Но у Скай на этот счет было свое мнение. Хорошо, тогда я тоже остаюсь, и я не брошу бабушку. Вставила свои центы малышка Эми. Рейна не удержалась и рассмеялась, причем, при всем желании не смогла бы ответить, почему именно ее пробило на смех. И пока она не могла говорить и откровенно ржала, одна парочка нерадивых мамаш быстро сообразила, куда ветер дует, и начала переубеждать эту парочку молодых дурочек. В основном они правда переубеждали Скай, но и об Эмили та же Джейн, к своей чести, не забыла. Да и доводы хорошие приводили, что информации об Безликом и его мотивах мало, что им помощь нужна будет с местными, а также теми, кого они по изначальному плану собирались вытащить из тайных производств Максимуса. К чему, как отсмеялась, решила присоединиться и сама Рейна. Ну а что, если ее все же по полной обманули, а это возможно, то точно не стоит подводить под удар ту единственную, кому она, вот же неожиданность, все же не безразлична. И Рейна это этой парочке недогероинь прямым текстом пояснила. Но Скай была на удивление упорна, из-за чего у провидицы даже проскочила шальная мысль поцеловать эту дуру, но кому будет приятно, если его поцелует столь прекрасный, шипастый монстр, как она. Но мысль была, и сам этот факт сильно удивил. «Тогда и я останусь», — заявила Заба. «Я не оставлю свою дочь здесь с этим странным и мутным типом, и тем более тобой, девчонка», — сообщила она, ткнув Рейну пальцем в грудь. Вот теперь Рейне захотелось поцеловать Скай на глазах своей наставницы просто из вредности и чтобы полюбоваться на ее перекошенное за бинтами лицо. Эндуш, вот что стресс сделает, какие только бредовые мысли в голову не лезут. Тем временем цирк продолжился. А я не могу остаться, я не могу оставить моих людей. Не сейчас, когда стольким из них надо помощь после преображения. И ведь после таких слов Джейны не скажешь, что она то еще чудовище, ибо о своих людях она и правда собирается позаботиться, по пути выбрав самых лучших и сильных, дабы затем с их помощью начать устраивать то еще представление. И именно из-за этого той же Скай, да и Эмили, к слову, надо было уйти, чтобы помешать подобному произойти. Вот только эти две дуры и не думали переубеждаться, а открыто об этом, прямо рядом с Джейн, Рейна сказать не могла. Эррр, вот точно дуры, хм. А почему, собственно, не могла-то, еще как могла, и сказала, и, что удивительно, помогло. А какие из-за этого были замечательные глаза и выражения лица у Джейн, да и у наставницы, и ведь уже Джейн кинуться на Рейну как раз таки и не могла, чтобы буквально высосать из нее жизнь, но этим бы она лишь подтвердила слова провидицы. Черт, а может их все же добить, а, нет, хватит на сегодня, а то после такого Скай может вновь передумать. Но это было бы забавно. Так что к Максимусу Рейна отправилась в более чем приподнятом настроении духа и наконец окончательно собравшись и успокоившись. Безликий. Ну что ж, пообщался я значит с этой шипастенькой провидицей Рейной. Предметно так пообщался, интересно, продуктивно и даже забавно, учитывая пару моментов. Особенно тот, когда мы узнали, почему она столь странно косится на одну фиолетовую животинку по кличке Мопси. В связи с чем стоит отметить, что у этой любопытной, во многих смыслах, дамочки, еще и стальные, ну, допустим, яичники. А то я же прекрасно помню, какая истерика была у той же Эммы, когда она имела неосторожность полезть в голову Нире при первом знакомстве и тем самым словить видение собственной смерти, из-за чего она после еще не одну неделю от тени шарахалась. Так что в этом плане Рейна прям молодец. Ну и сразу становится понятно, почему она была прямо шелковая-шелковая, а то ведь одна фиолетовая тварюшка, что любит изображать на радость домино то потешного мопса, то брутального бульдога, и обязательно с пятном вокруг левого глаза, как у самой домино, ни на кого не напал бы без веской на то причины. А значит, причина для нападения в видениях была, о чем я не так давно и не преминул заметить в беседе с шипастой манипуляторшей. «Вы очень проницательны, господин». «Да, была». После чего оная манипуляторша и призналась в том, что она, собственно, матерая манипуляторша, которая большую часть своей жизни только и делала, что манипулировала людьми, дабы заслужить похвалу от своей учительницы и отдать той на растерзание товарища из Гидры, на которую она при этом работала, медленно, но верно продвигаясь по карьерной лестнице. Ей в теории вскоре даже название их организации сказать могли, которое она и так прекрасно знала. Да уж, Рейна очень занимательной дамочкой оказалась, в довесок к явно неплохим способностям провидца, даже скорее очень и очень хорошим, учитывая всех местных провидцев, что мне известны. Просто по сравнению с той же Карнак или тем более я, она явно послабее будет. А вот на фоне той полубезумной провидицы судных дней из Марлоков или той парочки, что я когда-то лицезрел под одной дамбой и что нынче обитают в сестринстве мутантов, вот на их фоне Рейна сильно выделялась. И как бы сильно я недолюбливал провидцев, а я их откровенно недолюбливаю, их полезность в некоторых вопросах я не могу отрицать. Просто особо полагаться на их видение не стоит, особенно в моем положении, но вот принимать во внимание. Так что да, я этой мутной засранке, после очень продуктивной для меня беседы, предложил работу, с парой важных условий, ну и с одобрения Картера, который сразу придумал, куда и как ее приткнуть на испытательный срок. Ну и мы заодно одобрили местный побег, а то возиться с еще одной толпой одаренных, как я это делал недавно с Марлоками, честно говоря, не хотелось, да и откровенно незачем, ибо тут ситуация совсем иная. Большинство местных, как оказалось, спали и видели, как бы оказаться в числе избранных на Терригенезис, при этом полностью осознавая, чем подобное может грозить. Так что если бы не ошейники на шеях и вот это вот все, то многие бы из них Максимуса на руках носили, особенно за работу его медкапсулы. Если бы тот соизволил им рассказать, насколько последняя им будущую жизнь улучшила. Мда, эх, Максимус, Максимус, вот он же умный мужик, реально умный, но, я даже не знаю, как это обозвать. Впрочем, пофигу, что с ним делать я уже давно придумал, так что захочет он того или нет, но он послужит моим и моей дорогой заложницы планом, как Гаррит вскоре послужит планом Картера. У Петры и Дани с амнисией уже все готово, они уже даже протестировали, как там у них теперь все замечательно работает. У меня тут с Аморой, в целом, тоже все готово. Да что уж там, у нас вполне и запасные планы уже проработаны, так что если Рейна облажается, а она явно может, а то что-то она сильно переволновалась во время разговора со мной любимым. Хи-хи-хи, неужто я правда такой страшный? Хи-хи-хи, не, ты у меня красавец. Хи-хи-хи, о, спасибо за комплимент, я оценил. Вот только для мам же все отпрыски красавцы, да, хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, так о чем это я, ах да, у нас все уже готово, и теперь мы просто ждали, параллельно смотря на ту еще Санта-Барбару в среде местных заговорщиков, но Рейна там, как итог, явно все разрулила, после чего отправила всех своих сподвижников на исходную и пошла проворачивать очень любопытную махинацию уже с самим Максимусом, чью лабораторию мне бы вот совсем не хотелось громить, и не придется, ибо у Рейны там прошло все как по нотам. Шипастая манипуляторша просто зашла в лабораторию и просто сказала Максимусу с его любовницей, что хочет первому кое-что показать. Ну а на закономерный вопрос, а что, более чем честно заявила, что некую аномалию, явно созданную чьими-то силами, но она пока затрудняется ответить чьими именно. И вот еще пару фраз и уточнений. Отправка пары ближайших дронов и альф к аномалии, а также отдача нескольких распоряжений, в частности, о приостановке все еще идущего процесса преобразования местных, и вот уже сам Максимус изволил пойти посмотреть на странную хрень в местном зале для медитаций, не забыв при этом на всякий пожарный случай прихватить с собой нескольких своих полезных и удачно подвернувшихся под руку невольных приспешников, а то мало ли, Он так-то в курсе, что Рейна та еще зараза, из-за чего он и ее тоже с собой прихватил. Впрочем, она бы и так с ним пошла, а готовящийся на себя любимого атаки мужик не знал и знать не мог, ибо ему о таком кое-кто докладывать не захотел, а посему сам факт наличия аномалии был списан на проявление способностей кого-то из недавно преображенных. Вполне логичный вывод, не правда ли? Ну а то, что рядом с аномалией никого нет, так это уже дело десятое, с которым просто до кучи надо разобраться, всесторонне, предметно и со специальными приборами все изучив. А то вот же печаль, залетевший в аномалию дрон просто пропал из сети, дабы его затем вернуло обратно, следом зашедшая в аномалию дама из Альф, шлем которой на это время вот тоже выпал из общей сети. А еще он и шлем не заметил по ту сторону аномалии ничего особо примечательного, как и вновь заработавший дрон. Странного это да, а вот примечательного нет. И вот если бы Максимус был магом, то он бы достаточно легко смог опознать в аномалии самый обычный разлом в зеркальное измерение, но он им не был. А еще он не знал, что подобным разломом, при достаточном количестве сил и умений, ну или двойного кольца, можно легко управлять. Правда, вряд ли кто-то из Ординая, кроме нее самой, смог бы им управлять, будучи сам в зеркалке, но лично для меня это не было проблемой, ибо я их кольца и сам их принцип работы вместе с Аморой уже давным-давно разложил по полочкам. Так что для одного Максимуса было очень и очень большим сюрпризом, что он и разлом неожиданно решил расшириться и поглотить собой всех, кто был на тот момент в зале вместе с ним. Ну а дальше Максимуса ждало еще более великое удивление, ибо по эту сторону его ждал весь из себя такой красивый я, весь в черном и с посохом, так еще и в компании с не менее прекрасной Аморой, во всем ее змеином великолепии тоже с очень примечательным посохом, ну и еще с тенью, скромненько стоящей рядом со мной и моим троном, щелкая своими костяшками внутри своих любимых красных перчаток. Я улыбнулся охреневающему от данного вида мужичку и сообщил: «Ну вот мы и свиделись, Максимус. Как дела? Как здоровье? Бегите, мой повелитель. А вы что встали? Защищайте его». Первой отмерла и начала действовать любовница Максимуса, быстро раздав команды, а также при этом успев извлечь из своих кобур пару плазменных пистолетов, тут же открыв с них огонь по нам, который, активация, третий режим, который, тоже рванувшая в атаку тень, умудрилась целиком и полностью, а также без каких-либо последствий для себя принять на свои коготки, засветившиеся зеленью. Хм, а я как-то и не думал, что этот режим ее перчаток выйдет использовать для разрезания не только всяких защитных полей, но и плазмы. Ну, пущай регенераторши развлекаются, все равно друг друга не убьют. Хотя, тень, ты ей голову главное не отрезай, вот теперь точно не убьет. В этот момент по нам еще открыл огонь пара альф, а также 4 дрона Максимуса. И вот уже их атаку принял на себя могучий золотой хвост моего шедевра, которому что на высокотемпературную плазму, что на искусственные молнии, что на лазеры, было практически плевать. А вот тем же дронам совсем не пришлись по вкусу полетевшие в ответ перезапитанные магические стрелы. Но к их чести, стоит отметить, что щиты дронов могли выдержать аж по целых 5 стрел. Так они еще при этом и умудрились прикрыть друг друга, ну и, разумеется, Максимуса. Так что железяки закончились гораздо позже тех же альф, которым хватило лишь мимолетного взгляда из раскрывшегося набалдашника адамантового посоха в лапках моего шедевра. Набалдашника, внутри которого покоился очень примечательный кристалл с не менее примечательным глазом внутри себя. Взгляда данного глаза хватило и ковбойше с силами, похожими на способности гамбит. Только француженка способна запитывать свои карты и посох чисто кинетической энергией, а эта дамочка с лассо в виде тонкой цепи, скорее тепловой, что прекрасно видно по уже остывающей цепи, которую она только и успела, что от пояса отцепить и начать запитывать. А вот вторая обладательница сил успела умудриться сделать очень и очень много, прежде чем застыть статуей. Правда, без особого толку, но да, она успела попробовать меня нокаутировать, из-за чего зазря сбила себе костяшки пальцев на руках и чуть не лишилась этих самых рук, после чего и обратилась в статую на том месте, где она стояла изначально и где ее и застигла око Сфина. Это была та самая мексиканка-спидстерша, чья способность, как оказалось, очень забавно работала, из-за чего девушка получила прозвище очень хорошо этот момент отражающий, йо-йо. А да, она могла очень быстро и достаточно далеко бегать, что-нибудь при этом творя, но лишь до первого удара ее сердца, после которого она неизбежно возвращалась на исходную. И мне, честно говоря, будет очень интересно узнать, а почему оно так. Как можно догадаться, весь бой был очень скоротечным, ибо к моменту уничтожения последнего дрона, даже тень уже успела разобраться со своей соперницей, отрезав ей руки и ноги, а затем вырубив за пару ударов, так что на ногах. Хотя это не совсем корректно, ибо я лично как сидел на хвосте, так и сижу, а у Амора этих ног, собственно, и нет, но да ладно. Так вот, на ногах остались лишь я, Амора, тень и Максимус. Ах да, и Рейна, которая спокойно себе и послушно заняла крайне показательную позицию сбоку от моего трона, который она украдкой уже ощупывала. «Какая же ты все-таки вероломная тварь, Рейна!» Шмык, выдал презрительно Максимус, на что провидица лишь плечами пожала и продолжила с интересом изучать чешую Аморы. «Собственно, как и ты, безликий, хлюп рыбак, рыбака видит издалека, да?» Поинтересовался он и высморкался. «Если ты это сейчас о том, что вышло после наших с тобой переговоров, после твоего захвата власти в Аттилане, начал я, то знаешь, Максимус, тут я бы хотел перед тобой извиниться, все же и правда очень некрасиво вышло. В свое оправдание могу сказать лишь то, что, может, мы тогда все и обсудили, но напрямую я тебе тогда ничего не обещал. Хоть это и так себе оправдание, но все же, нет, ну а что, что есть, то есть, и к чему ты это мне говоришь, Шмык?» Поинтересовался он презрительно и пошел в нашу сторону. «Просто так, мне и правда захотелось извиниться. Говоришь так, будто бы у тебя есть совесть, хлюп. Ну, у меня скорее есть несколько ее прекрасных заменителей. И в тот раз, кстати, один из них и поспособствовал тому, что мне пришлось поспособствовать твоему свержению. Кажется, Максимус уже понял, что куда-то бежать бесполезно. Да и некуда, мы же в другом измерении, где он отрезан от связи, а значит и от какого-либо контроля, оставшихся в том измерении альфа-дронов. Но и те бесполезны без самого Максимуса или сервера в его лаборатории, который обесточили Заноза и Ривен ровно в тот момент, когда ловушка захлопнулась. Так что там сейчас уже вовсю по-тихому идет великий побег местных жителей, осуществляемый силами одной безглазой телепортаторши, а также упаковка всех оставшихся сподвижников Максимуса, среди которых упомянуть стоит лишь одну – бабульку с респиратором, которая еще приходится, собственно, бабушка их местной не совсем телепатки и той еще благородной заговорщице по имени Эмили. И если внучка может очень своеобразно работать с нервной системой живых существ, то бабушке достались способности управления растениями не хуже Флоры, что делало ее чрезвычайно опасной и могущественной, но никак не уберегло от потери сознания из-за появления за ее спиной одного милого синекожего чертика, что еще на имя Кара откликается. Так что в посмертии все шло более чем по плану. Нелюди незаметно исчезали из домов, застывшие в воздухе дроны Максимуса, заменялись нашими дронами под их иллюзиями, как и альфы. Там пока даже не пришлось что-либо изображать в глазах наблюдателей Гаррит, хоть у тех и появились кое-какие вопросы, вида, а куда это прогуливался местный вождь. Но тот там уже демонстративно возвращался с прогулки назад. Так что и вопросы просто остались вопросами, а посему я мог себе позволить спокойно поговорить с Максимусом и объяснить ему, что его теперь ждет. «Твоя мучительная смерть?» – поинтересовался он презрительно в ответ на это мое заявление и метнул свой платок в подножие моего трона. Платок, в который был завернут кристалл Терригена. И этот момент я проигнорировал, ибо я не мутант, и на воздействие туманов Терригена мне плевать, а у той же тени, как и у всех моих мутантов, специально на этот случай были чокеры, так что результат для меня был предсказуемым, но он все равно смог меня удивить. Кристалл оказался необычным, а с добавлением металла аналогичного внешней оболочки обелисков Кри, они же обожествители, они же прорицатели. «Так ты, Кри», — удивился полученному эффекту Максимус. «Ну да, я, чтоб не париться, просто сменил цвет кожи. Вообще-то нет, но с кристаллом было умно», — удивил, чешется. Произнеся недовольно Амора, махнула ручкой и весь фиолетовый дым стянула в магическую сферу. Никто больше не пострадал, тень была далеко, но на всякий случай я передал своим, чтобы они были поосторожнее с фиолетовыми кристаллами в лаборатории, особенно если у тех есть прожилки. Это было неожиданно и даже опасно, выберем мы иной способ атаки, ибо та же Рейна об этом моменте не знала, я специально уточнил, а то мало ли. Ну что ж, коль с этим мы тоже разобрались, давай я все же опишу, что тебя ждет. Вернулся я к предыдущей теме. Или ты еще как-то хочешь попробовать меня убить? Давай уже, рассказывай, Хлюп, как будешь на что-нибудь выменивать меня у сестры Хлюп, или Карнак Хлюп и верни платок. Хлюп, чертов насморк. Давай я тебе лучше насморк для начала вылечу. Сказал я в ответ и все же встал со своего трона, и я его вылечил, и меня за это даже поблагодарили, а потом сильно удивились тому, что, вообще-то, выменивать его на что-либо у Черной Грозы или Карнак, я не планирую, по крайней мере не раньше, чем планы Кристаллу перейдут на следующий этап, где это может пригодиться, и то не факт, ибо я так-то хочу, чтобы Максимус, так сказать, поспособствовал этим планам осуществиться, ибо он, вообще-то, прекрасный инженер и ученый, который точно может поспособствовать строительству того же нового лунного города для моей любимой заложницы. Ну и так, по мелочи, он может помочь улучшить дроны Дании и старика, например, а также помочь моей рыжей и одной пушистой ханнемакой в изучении города Кри. Ну а взамен, если он это все сделает добровольно, а не по принуждению, или вообще путем вытаскивания из его головы всех нужных знаний телепатически, что вот тоже более чем возможно. Так вот, в первом случае, я пообещаю не выдавать его сестре, а, если что, отдать лишь Кристаллу, которая, вообще-то, девочка очень добрая, и это факт общеизвестный. Так что за оказанную помощь она его может и помиловать уже в своем городе. Ну а я, в свою очередь, еще смогу и поспособствовать тому, что Максимус все же станет полноценным нелюдем, причем, возможно, с неплохими силами, в зависимости от стараний, разумеется. Ты безумен, выдал Максимус. Да, есть немножко, ну а что, это же правда. И ты уже один раз меня обманул, и извинился за это, кивнул я. Да пошел бы ты с такими своими извинениями, какие есть. Пожал я плечами и поинтересовался. Ну так что ты выберешь, Максимус? Говоришь так, будто у меня и правда есть выбор. В ответ я улыбнулся. Безумная тварь. Продолжил он чертыхаться. Один своеобразный чатик, который совсем не чатик. Карнак, пешка на g6, нярла, пешка на c4, карнак, слон на g7, нярла, конь на c3, карнак, пешка на d6, нярла, пешка на e4. Мы захватили Максимуса и принудили его к сотрудничеству по первому варианту. Преображенные им нелюди были отпущены, и среди них, вероятно, есть те, кто знает о существовании Аттилана, но не о его местоположении.